отсутствие которой на ее законном месте со временем привыкают, но вот от боли порой не удается отделаться никогда. Летучие замки, императрицы, заклинания, черепа древних королей в паутине и пыли подвалов, гербы и потомственные домоправительницы. И это итог? Нет, в самом деле. Зачем же тогда горящие вертолеты рушились на каменистые склоны, где сверхдержавы швыряли миллиарды на ветер, сились напакостить друг другу во всех уголках света, и прапорщик Вильчур сгорел в БТРе? «А, в Бога душу мать!» — подумал он. «Зачем?» «А потому, что все эти тягостные вопросы родились не сегодня и не вчера, а теперь они и вовсе потеряли всякий смысл, канув в забвение вместе с породившим их историческим периодом. И не перешибешь плетью обуха даже с помощью магии». Мионе ждала его в холле. «Ну вот, меня приглашают во дворец», — сказал ей Сварог. «На роль экзотической игрушки, сдается мне. Придется ехать». Мионе взглянул на него так, словно он отправлялся в замок людоеда. «Лучше бы вам туда не ездить». «Почему?» «Говорят, там упыри водятся». «В императорском-то дворце?» «Очень уж он древний». «Люблю старые дома», — сказал Сварог. «А еще говорят, что легкость нравов там необыкновенная». «Ревновать изволите, прелесть моя?» «Конечно, я не имею права». «Брось, все нормально», — сказал Сварог. «Боги! Ну зачем я такая родилась?» — вздохнула она горестно. «Все обыкновенные, нормальные, принимают мир таким, каков он есть, и никаких драм». «Вот за это ты мне и нравишься», — сказал Сварог, погладил ее по щеке. «Постараюсь не поддаваться легкости нравов». Закрывая дверь, он оглянулся. Мионе казалась очень маленькой и печальной на фоне огромного батальонного полотна, где конники в синих плащах и конники в красных плащах яростно истребляли друг друга, неизвестно из-за чего. И какая-то девица в лазурных одеждах, еще более грустным, чем у Мионе, лицом, реяла над побоищем. Местная валькирия, надо полагать. Он летел, и небеса были пустынными, как и полагается небесам. Лишь однажды далеко слева показался крохотный замок, как водится, окруженный парком. Несколько тысяч поместий, даже весьма обширных, были разбросаны над планетой, словно редкие юрты в бескрайней степи, так что в регулировщиках движения нет никакой нужды. Интересно, видят ли его с Земли? Ял шел на большой скорости, но сопротивления воздуха не было, в точности как на галерее Виманы. Дым от сигареты Сварога безмятежно клубился, словно на земле в безветренный день. «Черт! Это еще что такое?» Левее, гораздо ниже, почти параллельным курсом шел небольшой черный коврик, на котором восседал человек в темно-коричневом одеянии. Еще один звездочет куда-то шествует по старинке. Только одет очень скромно. Должно быть в повседневную форму. Синяя хламида с золотым шитьем. У них парадная выходная. Коврик-самолетик значительно уступал скорости и вот-вот должен был остаться за кормой. Но Сварога охватило озорное желание пообщаться со случайным попутчиком. Он сбросил скорость и стал снижаться. Однако произошло что-то странное. Заметив его, человек коричневым встрепенулся, быстро зашевелил пальцами, коврик камнем упал вниз —